Часть четвертая. Глава 1. Там, в доме Кейпера, Мэнло был слишком возбужден, чтобы все продумать и проверить тела. Ведь пистолет 22-го калибра не слишком мощное оружие. Надо было проверить, мертвы ли оба упавших. Паркер очнулся в темноте. Он лежал на спине среди множества осколков. Неведомый огонь сжег ему бок. Он пошевелился, и обломки загремели. Память окончательно вернулась к нему. Они недооценили жирного ублюдка. Предполагали, что тот дождется, когда они покинут дом, а может быть и того времени, когда покинут город. Но он переиграл их. Достал где-то дурацкий маленький пистолет. И вот, исчез с деньгами и с плакальщиком. А Паркер валялся на осколках разбитых статуэток с горящей раной в боку. Он перекатился на правый бок, так как болело в левом, поджал под себя колени и стал в темноте шарить вокруг, пока не нащупал подставку. Опершись на нее, медленно, с трудом встал на ноги. Он чувствовал слабость и головокружение. Попытался сделать шаг вперед, что осложнялось валявшимися всюду на ковре осколками статуэток. Он все же смог добраться до стены и, опираясь на нее, прошел до конца комнаты. Потом повернул и уткнулся в книжный шкаф. Теперь он знал, где находится. Продолжая двигаться по стене, он добрался до двери и, найдя выключатель, зажег свет. В комнате царил страшный разгром. Валялись осколки статуэток и перевернутые подставки. Плакальщик и оба чемодана исчезли. Бок разворочен, рубашка и брюки холодили, прилипая к телу от пропитавшей их крови. Гэнди валялся растерзанный, как сброшенная со скалы кукла. Состояние его было гораздо хуже, чем Паркера. Судя по залившей его крови и мертвенно-бледному лицу, пуля попала в живот. Паркер подошел на дрожащих, неверных ногах и опустился рядом с Гэнди на колени. Тот еще дышал, очень замедленно, еле слышно и неровно. Оба пистолета оказались тут же, на полу. Кольт 38-го калибра и Терьер. Жирный ублюдок очень спешил. Это хорошо. Если бы он не пожалел времени, то мог бы выполнить работу по-настоящему. Никогда нельзя недооценивать любителя с хорошо подвешенным языком. Паркер, подняв терьер, встал на ноги и двинулся к двери. Открыв ее, увидел свет. В дальней стороне холла имелась лестница, располагавшаяся в передней части дома, не та, по которой они вошли. С лестницы шел свет и доносился глухой шум вечеринки. Паркер взглянул на часы. Без 11:40. Он провалялся без сознания больше 3 часов. Кейпер находился дома, и вечеринка была в самом разгаре. Он обдумал положение и, приняв решение, сел на полу рядом с дверью. Оставил ее приоткрытой, чтобы услышать окончание вечеринки и заранее знать, если кто-то пойдет наверх. Стал вытаскивать рубашку из брюк, чтобы осмотреть рану. Боль снова так усилилась, что он едва не потерял сознание. Его окружила какая-то зеленая темнота. Он уперся спиной в стену и глубоко дышал, пока зеленая темнота не отступила. Только потом осмотрел рану. Пуля пробороздила глубокий след в боковых мышцах прямо над поясом. Весь бок стал серо-бурым, почерневшим и очень чувствительным к прикосновению. Кожа изорвана и пахла запекшейся кровью. Свежая кровь тоже понемногу сочилась из раны. Насколько он мог определить, пуля не проникла во внутренности, ободрала бок и полетела дальше. Ему повезло больше, чем Гэнди. Все для него закончилось болью в боку. Боль не лишит его возможности действовать после того, как доктор обработает рану. Он вновь поглядел на часы. Без 10:12. Вечеринка все еще продолжалась. Справа от себя Паркер слышал прерывистое, тяжелое дыхание Гэнди. Если вечеринка продлится слишком долго, ему не выжить. Левая рука одеревенела, пальцы отказывались повиноваться. Он переложил терьер в левую руку, чтобы достать сигарету правой. Пистолет упал на ковер. Паркер про себя выругался, но оставил оружие там, где оно упало. Опираясь головой о стену, сидел с сигаретой во рту, прислушивался к звукам вечеринки и неровному дыханию Гэнди. Ноги вытянул, руки безвольно висели, касаясь кистями пола. В левом боку и левой руке все онемело, будто кололи иголками. Пальцы левой руки опухли, стали как сосиски, толстые и ничего не чувствовали. Секунды сливались в тягостное и тягучее ожидание. Вечность проходила одна за другой, а всего-то минула минута. Паркер прикурил новую сигарету от докуренной, а когда докурил вторую, то зажег еще одну, а потом еще. Внизу веселились как в аду. Это было его шестое ранение в жизни, и второй раз его оставляли, сочтя мертвым. Первый раз пуля была посолидней, но попала в пряжку ремня. Тогда удалось выкарабкаться, лишь на некоторое время потеряв аппетит. В Англии в 1944 году военная полиция обнаружила его, когда на грузовике, набитом ворованными покрышками, он проезжал через блокпост. Были и еще ранения. В итоге он почти так же изрешечен пулями, как Том Микс. Он попытался поднять левую руку и посмотреть на часы, но рука, онемев, стала неподвижной. Он дотянулся правой рукой, схватил левую за кисть и поднял. Было 1:45. Секундная стрелка совсем не торопилась. Две другие стрелки, часовая и минутная, не двигались, словно нарисованные. Те, внизу, были слишком веселыми. Какого черта им не отправиться домой? А что, если Кейпер решит показать кому-нибудь свои прекрасные статуэтки? Паркер скривился, дотянулся правой рукой до терьера и положил его на колени. Курил и ждал. Бычки он тушил о стену, пепельницы поблизости не имелось. Гэнди стал дышать с хрипом, может быть, в легких у него была кровь. Вряд ли тогда он выживет. И в этом жирному ублюдку повезет. Внизу становилось все тише. Он снова поднял руку, чтобы посмотреть на часы. Без 22. Ему казалось, что он сидит здесь уже несколько дней. Жжение в боку утихло и больше не кололо в руку. Все онемело, приглушив пульсирующую боль. Становилось тише и тише внизу. Он дотянулся до дверной ручки и собрал все силы. Опять подступила зеленая темнота. Он ждал, опираясь на дверь, пока темнота отступит. Сигареты не помогли, они только прояснили голову. Он попытался идти. Прошел через дверь к противоположной стене, чтобы опираться на нее правой стороной тела. Он шел медленнее, чем хотелось, но все же добрался до начала лестницы. Опираясь на стену, смотрел сверху на большой холл с паркетным полом. Парадная дверь была открыта. гости уходили. Кейпер улыбался, кивал на прощание и говорил всем «до свидания». Все разговаривали на массе различных языков, по-французски, по-немецки и на каких-то других. Никто не говорил по-английски. Прощание заняло много времени, очень. 2-3 с длинными языками женщины в мехах отняли больше всего времени. Наконец, парадная дверь закрылась. В холле остались только Кейпер и дворецкий телохранитель. Кейпер что-то сказал. Телохранитель поклонился и ушел. Оба были во фраках, как официанты. Кейпер зевнул, похлопал себя по рту тыльной стороной ладони и, вынув золотой портсигар, неспешно закурил сигарету. Только после этого он стал подниматься по лестнице. Небольшого роста, изящный, выглядевший как денди с лицом ястреба и глазами хорька. Руки и лицо были такими серыми, будто их промазали автолом. Он заметил Паркера, когда уже поднялся почти до самого верха. Увидев человека с пистолетом, широко раскрыл рот, не издав ни звука. «Не делайте ничего необдуманного», — сказал Паркер. «Идите впереди меня в комнату с трофеями». «В какую комнату?» «Статуэтки», — пояснил Паркер. По лицу Кейпера внезапно разлилось выражение тревоги и сразу же стерлось с него. «Что вы здесь делаете?» «Мы побеседуем в комнате с трофеями». «Мне позвать на помощь?» «Вам не придется кричать второй раз. Пошевеливайтесь!» Кейпер заколебался, обдумывая ситуацию, а глаза его так и метали взгляды в сторону комнаты со статуэтками. Ему хотелось знать, находятся ли деньги все еще в Аполлоне. Он пожал плечами и пошел мимо Паркера. «Идите медленнее!» Кейпер оглянулся на него. «Я вижу, вы ранены. Просто идите медленно и не делайте резких движений». Паркер собрался и проковылял к противоположной стене. Он хотел использовать как опору о стену здоровый бок. Кейпер первым вошел в комнату и остановился в дверях, рассматривая разгром. Потом увидел Аполлона без головы. «Что произошло?» «Правильно», — сказал Паркер. «Их нет». Паркер прошел в комнату следом и закрыл дверь, навалившись на нее спиной. Очень хотелось снова сесть на пол, но тогда ему стало бы хуже. Наконец Кейпер увидел лежащего Гэнди, который пока еще дышал, едва-едва. «Это он ранил вас?» «Нет, вы когда-нибудь слышали о Мэнла?» «Агюст Мэнла?» Кейпер удивился, испугался и снова изобразил удивление. «Какое к этому имеет отношение инспектор?» «Мы сейчас заключим сделку, Кейпер». «Мы? Я так и не понимаю, о чем вы говорите». 100 штук исчезли. Посмотрите статуэтку. Ее тоже нет». «Я вижу это. Я могу вернуть вам половину». «Половину? Это лучше, чем ничего». Кейпер взглянул на Гэнди. «Он умирает», — сказал он. «Если умрет, сделка аннулируется». «Какая сделка? Объясните свое желание». «Я могу рассказать кое-что вас заинтересующее. Могу вернуть вам половину денег. Вот что я могу для вас сделать. А для меня вы можете найти доктора, который не сообщит в полицию о пулевых ранениях. При вашей работе вы должны знать такого доктора». Кейпер коротко кивнул, но в глазах застыла осторожность. «Вы также позаботитесь о моем напарнике, будете держать его здесь, пока не встанет на ноги. Когда он станет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы передвигаться, я верну вам ваши деньги». «Откуда мне знать, что вы можете их вернуть?» «Я знаю, кто их забрал и куда направляется». «Вы создаете впечатление уверенного в себе человека». «Абсолютно. Он слишком жаден, чтобы туда не отправиться». «Что бы это ни значило, по тому другому вопросу, что вы могли бы сказать интересного для меня? Что бы это могло быть?» «Мы договорились». «Как я узнаю, что вы хотите мне сказать, пока не скажете?» «Забудьте об этом. Информация будет вам в виде премии и бесплатно. За половину денег, которые я вам верну. Мы договорились». Кейпер пожал плечами и взглянул на Гэнди. «Думаю, он в любом случае умрет, и тогда вы мне не вернете деньги. Поэтому решайте быстро. Чем раньше его увидит доктор, тем лучше». «Если он умрет, я не получу денег. Зачем мне тогда идти с вами на сделку?» «Сделка стоит, чтобы рискнуть». «Возможно». «Определенно. И у вас нет недели, чтобы обдумывать это предложение». «Очень верно. Хорошо, мы договорились». «Нужен врач. Быстро. Для него, чтобы сохранить ему жизнь. И для меня, чтобы меня перебинтовали, и я мог двигаться. Если я сразу не уеду, то вряд ли верну ваши деньги». «А теперь скажите, что хотели сообщить из того, что мне следует знать?» «После появления здесь врача, где я могу прилечь?» «Понятно». Кейпер тонко улыбнулся. «Излишнее доверие нам не грозит, не так ли? Каким именем мне вас называть?» «Выберите любое». «Конечно. Можете воспользоваться спальней, прямо через холл. Что касается вашего приятеля, не думаю, что нам следует трогать его без совета врача». «Это верно». Паркер, медленно двигаясь вдоль стены, вышел в холл и, пройдя к двери напротив, открыл ее. Нашел выключатель. Он не увидел в комнате ничего, только постель. Подошел к ней, рухнул боком и перевалился на спину. Пистолет оставался в руке. Он закрыл глаза, потому что свет с потолка резал их, но не позволял себе потерять сознание. Через некоторое время он услышал движение и открыл глаза. Вошел Кейпер. «Я вызвал врача. Сначала, конечно, он осмотрит вашего приятеля». Кейпер включил настольную лампу у кровати и выключил верхнюю люстру. «Так будет лучше», — сказал он. «Когда доктор станет осматривать вас, лучше всего ничего ему не говорить». «Не беспокойтесь». «Судя по всему, у меня достаточно причин для беспокойства, но я попытаюсь последовать вашему совету». Он вышел. Паркер остался лежать, сжимая пистолет, цепляясь за сознание и не желая впадать в забытье. Зеленая темнота вновь сгустилась вокруг, оставляя лишь небольшой просвет. Он так и лежал в полубессознательном состоянии, пока не вошел врач, выглядевший сердитым, крепко сложенный мужчина с рыжими усами. Промолчав первый момент, потом он все же не выдержал. «Убери ты этот чертов пистолет!» «Нет!» — отрезал Паркер. «Нет! Тогда сними палец со спускового крючка. Мне придется сделать тебе больно. Но мне совсем не хочется быть за это пристреленным». Теперь Паркера плохо слушалась и правая рука. Он с трудом разжал пальцы. Пистолет выпал из них. Он не смог его сразу найти, но знал, что пистолет лежит где-то на кровати. «А теперь, ради бога, не кричи!» и доктор стал щупать рану, вызывая у Паркера приступы боли. Это ему окончательно вернуло сознание. Он вышел из состояния погруженности в зеленую темноту. Все стал ясно сознавать, но вдруг погрузился в красную тьму. Боль уменьшилась, и в глазах снова плавно позеленело. Над ним опять склонился доктор, и его опять захлестнула красная тьма. Он так и перемещался из одной тьмы в другую, но ни разу не вскрикнул. Доктор или кто иной раздели его до пояса, поворачивая сбоку на бок. Он понимал, что все осознает, однако для того, чтобы быть в полной памяти, следует только протянуть руку, и тогда он станет совершенно здоровым, как прежде, но никак не мог сделать над собой этого последнего усилия. Его все носило из зеленого в красное, но темнота не оставляла. Это длилось и длилось, при этом он не замечал, что временами полностью отключается. Затем, откуда-то издалека, донеслись слова доктора. «Вы живы, утром станет хуже, но вы будете жить». Он попытался ответить, но не смог. Он все погружался в зеленую тьму, становящуюся все чернее и чернее, пока не осталось ничего.